Здесь так просторно. Вокруг ничего, ни домов, ни деревьев, только песчаные дюны. А там вдалеке шумит море. Песок смягчит удар, если Кеша-2 упадет. Отлично! Сейчас он у меня полетит. Жаль, только мы не можем запечатлеть этот момент для истории. У меня есть камера в телефоне. Тогда снимай! Я запускаю! Готово? Готово! Лети, мой орел! Упал! Ветер не в ту сторону. Сейчас попробую в другую. Эх, опять упал. Что ж такое? А если посильнее бросить, сейчас я его со всей силы запущу. Ну вот, крыло сломал. Жаль, что мы все-таки запечатлели этот момент для истории. Не расстраивайся, Петя. Я сотру запись. А у тебя в следующий раз обязательно получится. Не знаю, Маша. Мне казалось, я все продумала тут. В общем, на, возьми своего пупсика. Хорошо, что хоть с ним ничего не случилось. Не надо, Петя. Ты прав, я с ним уже давно не играю. А тебе понадобится летчик-испытатель для твоего нового самолета. Планера. А, в общем-то, действительно, какая разница, раз он все равно не летает. Надо же, я 2 часа его клеил, а он за 1 секунду хрясь и сломался. А я хотел, чтобы он полетел. Размечтался тоже. Лучше бы ботаникой занялся. Ну что ты, Петя, мечтать – дело не менее серьезное, чем изучение растений. Да простят меня тычинки и пестики. Ведь именно благодаря умению мечтать и двигаться навстречу к своей мечте люди смогли подняться в небо. Да? Я всегда знал, что мечтать не вредно. Человек издревле думал о полетах. Вспомните сказки, друзья мои. Ковер-самолет, помело и ступа. Ведь все это самые настоящие летательные аппараты. Ха-ха, тоже мне летательные аппараты. Половичок и горшок с веником. Лучше уж тогда сам по себе, как птица. А я иногда летаю сама по себе. Как это? Когда сплю, мне снится, что я отталкиваюсь ногами от земли и... Друзья мои, ощущение полета, которое человек испытывает во время сна, никогда не давало ему покоя. Казалось, что может быть проще? Оттолкнуться и полететь. Нет, это только во сне можно. Человек был уверен, что рано или поздно он сможет это и наяву. И с каждым научным открытием уверенность эта росла. Владимир Сергеевич, мы переместились в комнату какого-то старинного замка. Здесь каменные стены, большой деревянный стол, заваленный бумажными свитками и огромный камин. А над камином висит клетка с голубем. Точно! А там еще одна. Маша, а почему мы с тобой шепотом-то разговариваем? Потому что за тем столом сидит мужчина и что-то пишет. Не хочется ему мешать. Вон он какой серьезный и сосредоточенный. А-а-а. Тогда понятно. Друзья мои, мы оказались в самом начале 16 века во Флоренции. Это в Италии. Правильно, Маша. И я хочу представить вам великого ученого, инженера-изобретателя, идеи которого намного опередили свое время, писателя, величайшего скульптора, архитектора и художника, картины которого просто бесценны. И где все эти люди? Перед вами. Все это один человек, друзья мои. И зовут его Леонардо да Винчи. Как? Тише! Как ему удается быть всем сразу? Потому что он много работает. Что, вот так целыми днями сидит и пишет, пишет? Ну уж, конечно, не спит за тетрадкой. А сейчас, кажется, заснул. Давайте тихонько подойдем и посмотрим, над чем он работает. Ух ты! Посмотрите, профессор! Леонардо начертил аппарат, похожий на моего К2. И вовсе не похожий. Здесь нет пенала и пружинок, и крылья более изогнуты. Но принцип-то тот же. Смотри, хвост и крылья сделаны, как у птицы. Профессор, а что это такое? Это рисунок одного из летательных аппаратов, придуманных Леонардо. Выходит, что их уже в 16 веке делать научились? Нет, Петя. До этого было еще далеко. Этот рисунок всего лишь гипотеза. Предположение, что именно так должен выглядеть аппарат, который сможет поднять человека в небо. А на самом деле он сможет? Только теоретически. Практически ему нелегко будет это сделать.